Светофоры перекрестков нам давят на нервы жестко. Не в бабках, во-первых, роскошь. По факту ты то, что ты носишь груди внутри. Все остальное натрел, остальное выкидывай в рамы оконные. Сколько уже можно быть закованными, двухкомнатными, железобетонными? Ты подградись и накрой меня морскими волнами. Мономур, монами, моя калибри. Мои мысли всеми цветами палитры. И все границы размыты и стерты. Размыты. Ты видишь этот свет, ты слышишь этот шум. Мегаполис, отпусти меня, я спешу. А на светофорах стою, на светофорах позади лишь шум. Ты слышишь этот шум, я ведь так спешу, позади лишь шум. Ты слышишь этот шум, я ведь так спешу, позади лишь шум. Ты слышишь этот шум, я ведь так спешу, позади лишь шум, позади лишь шум.